7. Надежды и разочарования. Сущность, которую иллианцы именовали Веркитом, растянулась, наверное, на несколько парсек. Если бы ей понадобилось, она могла бы выяснить свое местоположение до миллионных долей после запятой, но зачем? Сущность сейчас занимали совершенно иные вопросы и задачи. Ей впервые за долгие тысячелетия было не по себе. Все планы, вся работа за 15 столетий улетели Гапту под хвост. Вырисовывалось что-то куда более масштабное, чем Веркит задумывал, но что именно? Это вот тот, кто считал себя способным видеть любые последствия своих действий на ионы вперед, не видел и не понимал. Как такое возможно, он тоже не знал. Когда же все пошло наперекосяк? Похоже, после вмешательства Радужного, будь он трижды неладен. Но кто мог предположить, что именно в этом мире сработает пророчество пятерых, глобальное межмировое пророчество, которому многие миллионы лет? Оно срабатывает то там, то здесь, и никто не может предсказать, где эта пакость снова вынырнет. Кто впервые произнес его? Опять же, неизвестно. Да и кто такой Радужный, никто не имел понятия. Зачем он появляется, какие цели преследует, чего добивается? Вопросы без ответов. Ясно одно – сверхсущность непредставимой мощи. Его издавна воспринимали как стихийное бедствие, договариваться ни с кем Радужный не желал, воспринимая любые структуры контроля, да и тех, кто выше, всего лишь помехой. Или вообще не воспринимая. Слон в посудной лавке, да и только. Чем теперь станет Иллиан? Чем-то одновременно большим и меньшим, чем планировалось. Эгрегор планеты уже сейчас потрясал, он постепенно становился чем-то невероятным, вызывающим изумление и трепет. Но Веркит хотел все-таки знать, чего ждать, а выяснить этого не мог. По той простой причине, что вокруг Иллиана ошивалось уже несколько сверхсущностей. Одного Кирана, мудреца чокнутого, чтобы ему 30 раз провалиться сквозь землю, хватило бы за глаза, так еще и Электра оказалась гранью хаоса, а точнее замком. Впрочем, ни то, ни другое понятие не передают полный смысл того, чем она являлась. И никто не подозревал о ее сущности. Иначе вели бы себя сверить и совсем иначе, не воспринимая их всего лишь как досадную помеху. Планеты заинтересовались еще некоторые сверхсущности, но пока держались поодаль и общаться с Веркитом не желали, делая вид, что их здесь нет. Ну ладно бы это, так не было печали. Радужный прислал бывшего бога войны, причем не простого, а того самого, которого когда-то звали Арисом. Эта скотина уже почти заснула и окуклилась, отчего многие, очень и очень многие вздохнули с облегчением. Слишком большое количество неприятностей Арис в свое время принес. Надо же, бог войны, ставший трикстером, шутом. Парадокс. Помесь Одина и Локи. Ради чего Радужному понадобилось будить эту гнусную помесь и отправлять сюда? Зачем? Чего ждать от сумасшедшего, Веркит понятия не имел, но на всякий случай выставил для Ариса абсолютный запрет на уровне физического закона на приближение к Иллиану ближе, чем 5 миллионов верст. Впрочем, тот и сам предпочитал не нарываться, не показываясь на глаза. Но во время последней войны он все же сильно помог, благословив иллианцев на удачу в бою, что сыграло свою роль и немалую. Впрочем, сами иллианцы тоже далеко не подарок. Вспомнить хотя бы, что они сотворили на планетах скопления. И ведь победили. Добились своего, получили отсрочку. Вот только ненависть к себе вызвали такую, что это обязательно аукнется. Причем сильно аукнется. Все-таки император сдерживал кровожадные инстинкты Ланига, а теперь сдерживать их некому. Пятеро вряд ли скоро вернутся. Тем более, что к ним присоединился шестой, носитель силы смерти, а это уже опасно. Действия Ланига, Кертала, Лорда Дая и же с ним восхищали Веркита. Любую ведь возможность используют, чтобы хоть как-то отсрочить новую войну, на все идут. Пусть порой их методы и сомнительны с этической стороны, но ведь срабатывают. Надо будет только предупредить, чтобы определенную грань не переходили, не то ответ пойдет уже не от врагов, а от закона воздаяния. Тогда все, тогда уже ничего не поможет. То, что старики вывели более половины населения планеты в новые колонии, Веркит целиком и полностью одобрял. В результате Эгрегор Иллиан растянулся на несколько вселенных, и это его полностью устраивало. Переход в новое качество не остановить, даже если головная планета будет уничтожена. Но этого допускать все же нельзя, иначе переход сильно замедлится. Знать бы еще, во что превратится Иллиан после перехода. Понятно, не в то, что планировал воспитатель, но все равно во что-то очень любопытное. Не зря сверхсущности так заинтересовались происходящим здесь. Чем, интересно, заняты неугомонные старики? Веркит лениво просканировал планету и удивился. Ни Киртала, ни Ланига на ней не было. Это куда они подевались-то? Все стартующие из самого Илианы с орбиты корабли он сканировал в фоновом режиме, как и эльдаровские порталы. Только Кирхады не поддавались его взору. Слишком хорошую защиту поставила древняя магическая цивилизация. Неужто старики улетели на одном из М-кораблей? Решив выяснить все из первоисточника, Веркит материализовался в кабинете регента. Тот удивленно вскинул брови и холодно спросил. «Кто вы, что вам нужно?» «Не узнали?» — расплылся в улыбке повар. «Веркит, я. Виделись мы в замке призраков». «А-а-а!» — успокоился лорд Дай. «Что-то случилось?» «Да вот не могу Киртала с Ланигом найти. Вы, случайно, не в курсе, куда они отправились?» «В курсе. Решили посмотреть на обнаруженный за природной червоточиной чужой корабль. На эти, челноке с Кирхада, полетели». «Ясно, почему я и не заметил их отлета», — скривился Веркит. «А что за корабль?» «Огромный, больше 20 верст только в длину», — ответил регент, всем своим видом давая понять, что ему некогда. «На бортах изображена обратная двойная спираль». «Что?» Севший было повар вскочил и побледнел до белизны. «Предтечи, чтобы ни дна, ни покрышки. Это же мета-корабль. Корабль-убийца. Он же уничтожит всех приблизившихся. Срочно свяжитесь с ними и скажите, чтобы бежали от этого корабля как можно быстрее и дальше. Такие множество молодых цивилизаций уничтожили. Главное не привести его к Илиану, он легко выжжет дотла все планеты скопления». Осознав сказанное, лорд Дай тоже побледнел и выхватил переговорный амулет, вызвав предварительно Ильдара, чтобы тот открыл портал на Надежду. Однако на вызовы ни Киртал, ни Ланик не отвечали. Не отозвались также их начальник охраны профессор Сарвин. Только минут через 10 удалось дозваться до пилота одного из сопровождающих экспедицию истребителей. Он вернулся через червоточину на планету, чтобы сообщить о случившемся. Эйд затянуло внутрь корабля, после чего тот окутался неизвестной природой силовым полем. Тяжело уронил регент, выслушав доклад пилота. «Весело», — сжал кулаки Веркит. «Вот что, я отправляюсь туда. Главное не допустить, чтобы мета-корабль оказался здесь, тогда нам всем крышка. Это машина, имеющая единственную программу — уничтожать любой намек на разумную жизнь». «Только этого нам не хватало», — спал с лица лорд Дай. «Где червоточина? На планете, где нашли профессора Сарвина с компанией?» «Да. Хорошо, постараюсь что-нибудь сделать». С этими словами повар расплылся в воздухе туманом. Через мгновение уже ничего не напоминало о его присутствии в кабинете. Риген глухо выругался, встал и прошелся по кабинету, разминая затекшие ноги. Теперь оставалось только ждать. Лорд Дай представил, что придется тянуть этот неподъемный воз без помощи Киртала и Ланига, и ему стало нехорошо. На сей раз, впервые за последние 40 лет, не Ханлиан прибыл в гости к Нерис на Тарлайт, а наоборот, Кисарини отправился к нему на Ансалон. Император был занят чем-то настолько важным, что не смог посетить давно согласованные переговоры. Вот и пришлось Кисарини срываться с места. Еще полгода назад она не рискнула бы этого сделать, клики консерваторов и прогрессистов не дали бы, но теперь, когда все эти господа дружно гнили в могилах, ее величество могла позволить себе еще и не то – никто в стране больше не сомневался в ее власти. Женщину, которую еще совсем недавно не принимали в расчет и даже презирали, теперь откровенно боялись. Она доказала, что крови не боится, уничтожив множество древних влиятельных родов. Причем никто не понимал, как именно она смогла добиться своего, но сомнений в том, что это именно она постаралась, ни у кого не возникало. А некоторые, осмелившиеся высказывать в обществе сомнения, быстро доказали свою неправоту, однажды просто не проснувшись. Причем все разом, в один день. Пока челнок шел на посадку, Нерис с любопытством смотрела в иллюминатор на постепенно увеличивающийся внизу района столичного города Ансалона, Ленории, где она выросла. Очень велик и совсем не походит на столицу Тарлайда, Ревенсайд. Возникало ощущение, что Ленорию строили концентрическими кругами вокруг старого центра, причем строили по четко выверенному плану. Она не расползалась во все стороны уродливыми пятнами, а имела четко очерченные границы. И мало кто помнил, что так оно, в общем-то, и было. Прадед нынешнего императора постарался. Чем ниже опускался челнок, тем он забирал вправее, уходя к востоку от столицы. Вскоре он летел над бесконечными лесами, которые ансалонцы сохранили на перенаселенной планете чудом, наверное. В мирах Тарлайда таких больших лесов не осталось, насколько знала Нерис. Сама она бывала всего в трех, да и то вскоре после коронации.

«Мне тоже следует подумать о случившемся». Нерис смотрела вдаль. «Хотя вот еще что». «Что?» «У меня возникло ощущение, что с момента появления в нашем скоплении Лиана события сорвались с места и помчались вскачь. Причем на всех нас концентрируется внимание тех, чье внимание на себя обращать не стоило бы никому. Не дает мне покоя фраза кого-то из древних. Если ты начинаешь всматриваться в бездну, то бездна тоже начинает всматриваться в тебя». Крутится и крутится в голове, и мне не по себе становится. Кажется, эта самая бездна уже смотрит на меня и делает какие-то свои выводы. И не факт, что мне ее выводы понравятся. Извини, ничем подтвердить свои ощущения не могу, просто говорю то, что чувствую. «Я тоже что-то подобное ощущаю», — задумчиво сказал император. «Но это не имеет значения. Раз уж вскарабкался на бешеного коня, то изволь держаться в седле, коли жить хочешь». «Это так», — вздохнула Кесариня. «Пошли отдыхать. У нас завтра тяжелый день». Монархи повернулись к порталу спинами и последовали за охранниками вглубь здания. Обоим было что обдумать. На сей раз Деланье и Хинтиар встретились на нейтральной территории торговой пространственной станции Королиум, расположенной на границе между их странами, в нейтральной, никому не нужной системе Зарвит. Пригодных для жизни планет, как и полезных ископаемых, там не было. Если честно, встреча оказалась почти случайной, но, связавшись друг с другом, они выяснили, что вскоре окажутся поблизости, поэтому не стали отказываться от возможности встретиться. Хотелось обговорить кое-что без надоевших до зубной боли кураторов новой власти. Они надеялись, что из-за спонтанности этой встречи ее не успеют отследить, а ситуация нуждалась в согласовании действий, поскольку поступающая информация требовала осмысления. И не просто осмысления, а срочного изменения основной общественной парадигмы. Представители же новой власти тупо гнули свою линию, не понимая, что это может привести их страны к гибели. Станция была довольно бедной и обшарпанной, однако ее владельцы очень жестко соблюдали установленные ими самими правила, поэтому на ней вели дела даже самые богатые корпорации скопления. Да и разведки всех стран тоже паслись здесь, зная, что многое на станции можно сделать куда проще, чем в любом другом месте. На Королиуме признавали даже рабство, объявленное вне закона во всем остальном скоплении. Станцию не трогали только потому, что всем заинтересованным сторонам требовалось где-то обделывать свои грязные делишки. Встретились глава Эрсен Лайер и советник в баре «Бабочка», где имели защищенные от подслушивания кабинеты, причем защищенные на высшем уровне. Владелец ценил свою репутацию, прекрасно понимая, что если опростоволосится хоть раз, то сверхприбыли ему больше не видать, как своих ушей. Аренда переговорных кабинетов стоила столь дорого, что позволить себе снять один хотя бы на час мог мало кто, только очень богатые люди. Охрана тоже была соответствующая. С оружием в бабочку не допускался никто и никогда, невзирая на свои социальные статусы и богатство. За это данные бары ценили как место для переговоров. Деланье вошел, огляделся и бросил безразлично глядящему на него громиле охраннику. «Меня ждут в шестом кабинете». «Оружие?» – поинтересовался тот. «Возьмите». Глава Эрсен Лайер положил на стол карманный бластер, браслеты со встроенным иглометом и два кинжала, до того спрятанные под штанинами в специальных ножнах. «Все ваше оружие будет находиться в сейфе, его номер 123», – проинформировал охранник. «Когда будете выходить, заберете». «Благодарю. Куда идти?» «Поднимитесь на третий этаж, вторая дверь направо». Внутри бабочка была обставлена роскошно, но не броско. Дизайнер явно отличался практически идеальным вкусом. Ничего лишнего и бросающегося в глаза Деланье не заметил. Он поднялся по узкой винтовой лестнице и действительно заметил справа овальную дверь с номером 6. Любопытно. Хинтиар, похоже, взял наиболее защищенный номер. Один корабельный люк вместо дверей говорит о многом. Советник уже поджидал коллегу, он мрачно смотрел в никуда, изредка отпивая глоток из стакана с темно-золотистым виски, судя по густому запаху, оливийским марвеном, очень дорогим и выдержанным сортом. Завидев Деланье, Хинтиар кивнул и показал на мягкий стул напротив, затем налил ему виски из пузатой непрозрачной бутылки. Как только гость сел, советник пробежался по небольшому пульту на краю стола, и по стенам кабинета взметнулось изолирующее поле. Затем достал из кармана плоскую коробочку с арт-генератора и включил ее, добавив к имеющейся еще и свою защиту. Одно это говорило, что вопросы на сегодняшней встрече будут затронуты очень серьезные и важные. Впрочем, фангоец догадывался, о чем пойдет речь. «Добрый день, Шарль», — поздоровался советник. Наедине они давно общались без особых формальностей. «И вам здоровья, Фарн», — кивнул гость, садясь. Он взял стакан и отпил глоток, показывая тем самым свое доверие. Быть отравленным глава Эрсен Лайер не опасался. Не тот уровень. «Мне кажется, вы догадались, зачем я вас позвал». Тоже выпив еще немного виски, произнес Хинтиар. «Ну, тут трудно сказать», — усмехнулся Деланье. «Правильны мои догадки или нет, судить не мне». «Не озвучите?» Глава Эрсен Лайер задумался. «Если он неправильно понял намеки советника, то озвучивать свои сомнения не стоит. Это смертный приговор». «Я хотел сказать, что некоторые господа заигрались», — первым рискнул советник, которому, видимо, надоело ждать. «Они полагают, что все еще контролируют ситуацию, в то время как это отнюдь не так». «Дело даже хуже», — вступил в словесную игру Деланье. «Они сейчас руководствуются не разумом, а жаждой отомстить, что никогда не приводило к хорошему результату. Они забыли древнюю истину. Месть — это блюдо, которое подают холодным». «Да если бы только это!» — досадливо махнул рукой Хинтиар. «Они галопом несутся к пропасти, искренне этого не понимая. Никакие аргументы во внимание не принимаются, и мне это надоело. Проигрыш, боюсь, будет настолько катастрофическим, что подняться после него может и не удаться». «Что ж, наши позиции прояснены», — кивнул глава Эрсен Лайер. «Мы оба обеспокоены тем, что наши власти имущие не отдают себе отчета в том, что поспешные действия могут привести к катастрофе. Я, конечно, понимаю причину, но...» «И какова же эта причина?» — насторожился советник. «Впервые за тысячи лет пострадали не нижестоящие, чьими жизнями эти господа привыкли распоряжаться как угодно, а они сами. До сих пор никто не рисковал трогать их, от любых последствий обычно страдали марионетки, а кукловодов не принято было наказывать, хотя они не раз тем или иным образом расправлялись с неустраивающими их правителями других государств. Но сами ни разу не страдали. Илианцы же показали, что их драгоценной жизни ничего не стоит. Так что дело в самом элементарном страхе. Наши властимущие жаждут, не хотят, а именно жаждут, уничтожить источник своего страха. Причем никогда не признаются в этом даже самим себе, а нас слушать не желают. Похоже, вы правы. Как мне неприятно это признавать. И ведь умные, очень умные люди прекрасно знают, что действовать под влиянием страха означает проиграть. Но все равно продолжают в том же духе. Они были слишком напуганы, скривился Деланье. К тому же наиболее адекватные погибли во время инцидента, оставшиеся либо слишком молоды, либо не имеют достаточного опыта, за редким исключением. Да, вынужден был согласиться Хинтиар. Самые опытные погибли. Они бы так опрометчиво не действовали. Да что вы говорите, насмешливо осклабился глава Эрсен Лайер. А как тогда назвать атаку на Илиан, о реальных возможностях которого они не имели ни малейшего понятия? Знаете, у меня ощущение, что мы превысили меру его терпения. Ведь не зря говорят, что когда Бог хочет кого-то наказать, то он лишает этого кого-то разума. Я пришел к некоторым неприятным для нас выводам и хочу их озвучить. В последние десятилетия странам одного с нами образа жизни все удавалось, причем без особых усилий. Вот наша верхушка и возгордилась, решив, что ей море по колено и можно всего достичь нахрапом. Потому и атаковали неизвестно откуда появившуюся планету, особенно узнав, что взяв ее под контроль, получат множество преимуществ. Илианцев они всерьез вообще не воспринимали, полагая марионетками, которые будут покорно делать все, что им заблагорассудится. А те взяли и просто убрали большинство полагавших себя игроками. Но даже после этого оставшиеся в живых не желают воспринимать илианцев иначе и искренне возмущаются их отказом становиться марионетками, всеми силами стремясь загнать в рамки данной роли. «В Бога я не верю», — проворчал советник. «Но с тем, что наши игроки не дружат с разумом, согласен. Если поначалу я даже обрадовался, что они взяли более жесткую линию, чем прежде, то чем дальше, тем больше изумляюсь их поведению. Эти дамы и господа действительно полагают, что противник будет действовать так, как угодно им, и меня это крайне настораживает. Проведенный в последний месяц анализ четко доказал, что в ближайшие годы победа над Илианом недостижима. К сожалению, это традиционное общество, даже более чем традиционное, а значит, его можно разрушить только изнутри, как разрушили Санрийскую империю. В случае любой внешней агрессии общество подобного типа только мобилизуется, люди забывают о себе и отдают все, даже жизни, только чтобы отбиться от врага. Как можно не понимать эту простую истину? До меня не доходит, но игроки, похоже, ее в самом деле не понимают и стремятся достичь цели наиболее простыми и грубыми методами, что почти никогда не срабатывает. А уж когда я ознакомился с последними донесениями агентов Селиана, то понял одно – нужно срочно что-то делать, иначе у нас даже шанса на успех не будет. Наоборот, наша общественная модель очень быстро окажется забыта, если мы не сменим вариант действий. И что за донесение? Вы еще не в курсе? Что ж, поделюсь, будете должны. Почти 2/3 населения Лиана вывезено в колонии, расположенные, как вы знаете, отнюдь не в нашем скоплении, а в незнамо каких галактиках. Так что даже захват планеты ничего нам не даст, и лианцы наберутся сил в колониях и вернутся отплатить за все хорошее. Причем у нас же через контрабандистов закупаются в огромных количествах заводы и мини-производства, особенно малые верфи, после чего отправляются на Илиан, оттуда в колонии, которых, между прочим, уже больше 10. Двум моим агентам удалось побывать в 3 из них и вернуться. По переданным ими данным, эти планеты расположены очень далеко друг от друга, и никаких совпадений в снимках их звездного неба не обнаружено, понимаете? «Понимаю», — поежился Деланье, и, хоть и не имел данной информации, подозревал что-то в этом же духе. «Однако есть еще кое-что, чего не учитываете уже вы. Подумайте, смогли бы лианцы добиться всего, чего добились за последний год в скоплении, без посторонней помощи? Извините, не верю». «Согласен, им кто-то тайно помогает», — кивнул Хинтиар. «Думаю, ясно кто. Тарлайт и Ансалон. Им наше ослабление крайне выгодно». «Поначалу я тоже так полагал». На губах главы Ирсен Лаэр зазмеилась неприятная ухмылка. Потом начал разбираться, не спеша, вдумчиво. И чем больше размышлял, тем ближе подходил к выводу, от которого у меня волосы дыбом вставали. От ужаса. «И?» — подался вперед удивленный советник. «Сейчас я верну вам ваш информационный долг. А вывод? Он состоит всего из одного слова, правда, следует из него столько, что у меня слов не находится для описания. И какое же это слово?» «Верите!» Тяжело уронил Деланье. «Причем здесь эта старая страшилка?» — не понял Хинтиар. «При том, что верите не были уничтожены предками, в этом я уже уверен, имеются доказательства, и все эти столетия тайно жили среди нас, постепенно прорастая во все властные и иные структуры, чтобы в нужный момент начать действовать». Взгляд главы Ирсен Лаэр стал пронзительным. «Это не байки, вы меня знаете, я подобных бездоказательных заявлений никогда не делал. Всю информацию, на основании которой я сделал подобные выводы, могу предоставить». «Ну ладно, пусть верите, жили среди нас, ничем этого не показывая», — советник озадаченно потер щеку ладонью. «Но откуда вы взяли, что они помогают илианцам?» «Мои агенты несколько раз слышали распоряжение отправить куда-то верите в сопровождении эльдаров или горных мастеров. Один из них читал старые легенды о жутких колдунах, которые страшной ценой уничтожили предки, и насторожился, начав отслеживать всю информацию по данному вопросу. И через некоторое время выяснил, что на Илиан прибыло несколько миллионов этих самых верити. Получив от него донесение об этом, я сначала подумал, что агент сошел с ума, и его надо срочно отзывать, однако решил все же проверить. Начал копать в старых архивах и вскоре обнаружил следы. Проклятие! Верити почти не скрывались, но никто почему-то не обращал на это внимания. Именно они сумели добиться, что их через каких-то 100 лет после войны начали считать сказкой. А сами в это время занимались какими-то своими делами. Почему они решили перебраться на Илиан, я понятия не имею. Однако факт остается фактом. Весело. Ситуация выходит еще хуже, чем я предполагал. Но как донести положение дел до тех, кто имеет право решать? Они же не желают ничего слышать, если это идет вразрез с их чаяниями. «Для того, чтобы выработать решение, мы с вами встретились», — хмыкнул Деланье. «Лично я считаю, что необходимо искать выходы на Илианскую резидентуру. Да, это предательство с точки зрения желающих отомстить за своих подельников господ, но с точки зрения пользы для страны сейчас куда важнее сгладить наши противоречия. Придется отступить, возможно, надолго, но не навсегда. Мы пойдем другим путем. Если честно, я и до сих пор не понимаю, почему погибшая верхушка Шерлаора предпочла действовать не так, как действовал в Санрии. Убедили же, что это наилучший способ». «Я могу вам объяснить», — усмехнулся Хинтиар. «Они испугались прежде всего того, что монархия резко усилится, особенно после визита Сантиара в Тарлайт. Появление в столице кесарства стационарного портала, ведущего неизвестно куда, напугало еще сильнее. Ведь до того, как Илиан появился в скоплении, всем понимающим людям было ясно, что больше 50, ну максимум 100 лет монархии не продержится. Они медленно, но уверенно проигрывали нам. Однако картина мира внезапно и резко изменилась, что очень не понравилось многим, вот они и поспешили. Обрадовались, выяснив, что у илианцев практически нет флота, понадеялись, что сумеют разбить противника одним ударом. При этом забыли, что это варвары с очень своеобразной психологией, такие не сдаются. И пока их ублюдочную психологию не сломаешь, не воспитаешь новое поколение в нашем духе, нам не победить. Другим способом было только полное уничтожение. Я бы на месте планировавших операцию предпочел именно такой выход и завез на планету кварковую бомбу, а потом взорвал, и проблема оказалась бы решена. Это было чревато новой большой войной с монархиями, а ее никто не хотел. С досадой посмотрел на собеседника глава Эрсен Лайер. Все же его цинизм зашкаливал. К тому же дело прошлое. Нам нужно что-то делать сейчас, ибо в ином случае вполне возможен распад наших стран и гражданская война. У нас с вами тоже хватает недовольных имеющимся общественным устройством. Они с радостью схватятся за возможность изменить ситуацию в свою пользу. «Да, я увлекся», — скривился советник. «Как ни жаль, придется сотрудничать с иллианцами. Разведка у них поставлена изумительно, могу только поклониться как профессионал. Точнее, если вы не ошиблись, не у них, а у Верити. А те, поскольку живут среди нас издавна, прекрасно во всем разбираются. Я только не понимаю, что мы можем им предложить». «Остановить надвигающуюся войну нам с вами не по силам, маховик военной машины запущен». Деланье, судя по виду, о чем-то напряженно размышлял. «Главной задачей я вижу сохранение хотя бы половины нашего флота в целости и сохранности. А значит, в войне не должны участвовать лучшие подразделения. Как этого добиться, я пока не знаю, но добиться считаю себя обязанным. Вполне возможно, что к иллианцам придут на помощь еще какие-то союзники. Или уже имеющиеся пришлют дополнительные силы. А меня эти полупрозрачные корабли, способные перемещаться по скоплению почти мгновенно, это уже точно известно, сильно настораживают». «Вариант отвлечь часть флота есть», — задумчиво произнес Хинтиар, постукивая пальцами по столу. «Организовать нападение Шанарата и Кархаина в нужный момент, тогда в Адмиралтействах уверятся, что они заодно с Иллианом, и ответят. Да и полезно будет Святош с вояками немного с неба на землю спустить, а то они в последнее время слишком много о себе возомнили, начали самостоятельно действовать, даже на Иллиане что-то масштабное затеяли. Выяснить, что именно, нам пока не удалось, но иллианцам мало не покажется. Речь чуть ли не о всепланетном бунте идет». «И как они собираются поднять на бунт варваров?» — изумился глава Эрсен Лайер. «Там же нет инфосети, ни головидения, как поднимать народ». «Понятия не имею», — развел руками советник. «Говорю, что мне известно». «Кстати, а ведь теперь нам есть что предложить иллианцам». «Думаете? А это мысль. Но они должны четко знать, что это именно мы подбросили им информацию о замысле Святош, иначе не стоит ввязываться». «Мало того, необходимо четко дать понять, что некие округи Фанго и Мирвани не желают войны, но не имеют достаточно власти, чтобы и остановить ее». В глазах Деланье загорелся нехороший огонек. «Возможно, тогда...» «Намекаете на то, что они помогли Нерис и Ханлиану справиться с заговорами?» Хинтиар обхватил пальцами правой руки подбородок, глядя на собеседника с немалой заинтересованностью. «Да, это могло бы быть интересно, и шанс неплохой может выдаться». «Мы с вами друг друга поняли», — улыбнулся глава Эрсен Лайер. «Вот только от этой улыбки сквозило мертвенным холодом. Свой пакет информации я перебросил. Он зашифрован известным вам шифром. От вас мне нужны все данные по действиям Святош. Выйти на иллианскую разведку в нашей столице я сумею. Есть некие возможности. Впрочем, можно и ансалонцам передать. Пусть сами союзника обрадуют, так даже лучше будет». «Да», — кивнул советник, — «я со своей стороны подброшу кое-что тарлайцам. Пусть тоже побеспокоятся о союзниках». «Вопрос, что делать, если на кого-то из нас выйдут напрямую?» «По ходу дела поймем, думаю. Что ж, пора, дела не ждут». Два пожилых человека встали и вежливо раскланялись. Друг друга они никогда не недооценивали, успев за десятилетия знакомства убедиться в крайней изворотливости коллеги. Сейчас они легко пошли на предательство тех, кому должны были верно служить, только потому что полагали, они лучше знают, как правильно. И разубедить их было некому. Впрочем, в таком обычно разубеждает сама жизнь, а ее уроки этим двум уверенным в себе господам еще только предстояло получить.